Глава 22. Данте. «Эверли, открой дверь!» Я постучал еще раз. Как только я осознал слова невинные и понял, что Эверли сбежала, я выбежал из башни, чтобы догнать ее. Можно было, конечно, материализоваться в ее комнате, но это не показалось мне хорошей идеей. «Маленькая ведьма», — снова попытался я, вложив в эти два слова всю силу убеждения. Судя по тому, как она покраснела, Эверли, очевидно, поймала нас на горячем моменте. Маленькая ведьма, и я в кровати. У стены в ее ванной. Все равно где, сама идея была соблазнительной и возбуждающей. И совсем не тем, о чем я должен думать в первую очередь. Спустя столько времени нам, наконец, открылось решение, а Эверли забаррикадировалась в своей комнате. «Уходи!» «Нет, пока ты не поговоришь со мной. Я хочу побыть одна!» В нетерпении я опять стукнул в дверь. «Побудешь одна после того, как мы поговорим!» «Нет! Что за упрямая женщина?» «Эверли! Уйди отсюда, Данте!» Разочарованный, я оттолкнулся от двери. «Надо просто выломать эту чертову штуковину!» Однако вместо того, чтобы поддаться порыву, я материализовался в своей комнате и сообщил Высоте, что хочу поговорить с Рорком и Амидой. Грейден появился мгновенно. «Чего изволите, господин?» «Где Рорк и Амида?» «Мастер Рорк снова в пустоши, а госпожа Амида в конюшне». «Значит, она еще не отправилась в огненные земли. Хорошо. Приведи их сюда, немедленно». Грейден кивнул. «Конечно, господин». Он исчез, а вскоре вернулся с Рорком и Амидой. Одно из самых ценных умений Грейдена — он был спорром. Многие синехвостые даймоны обладали даром слежения. Грейден же являлся среди них лучшим. Он мог найти любого, всегда и везде. «Что происходит, Ди? Я как раз собирался...» «Сядьте», — велел я, расхаживая по комнате, как сумасшедший. Друзья внимательно наблюдали за мной. «Выглядишь так, будто тебе не помешало бы выпить», — заметила Амида. Она вальяжно развалилась в кресле, скрестив руки на груди. «Не то чтобы нам нечем было заняться, Данте, поэтому выкладывай, что случилось?» «Невинно», — простонал я. «Эверли». Амида выпрямилась. Рорк, который до этого момента стоял за ее креслом, обошел его и тоже сел. «Вы что-то нашли?» «Что-то». Я фыркнул. «Что-то мы определенно нашли». «Полные предложения», — пробурчала Амида. «Попробуй составлять полные предложения». Сделав глубокий вдох, я остановился и взглянул на друзей, свою семью. Невинно настояла, чтобы мы с Эверли прикоснулись к кристаллу вместе с ней. Рорк присвистнул. «Ты делал это раньше?» «Нет». Амида напряженно подалась вперед. «И что произошло?» «Я рассказал им, что видела невинный, что кристалл, возможно, вполне возможно, показал Эверли». «Что?» — воскликнул Рорк в то же время, как Амида притихла. «В смысле, я в курсе, что ты запал на ведьму, но это, похоже, уже другая лига». «Я не запал на ведьму, я... Ладно, я запал на ведьму». «И как это должно работать?» — спросил Рорк. «Вы возьметесь за ручки, и легендарные жар-птицы Инферно совернутся? Наша земля снова станет плодородной? Восстание прекратится?» Он покачал головой. «Прости, Данте, но звучит не очень правдоподобно». «Сам знаю», — огрызнулся я. «А что ты видел?» Озадаченно я посмотрел на Амиду. «Прости?» «Ты сказал, что невинно видела вас вместе, и ведьма тоже. А ты что видел?» «Инфернос», — туманно откликнулся я. «Только Инфернос?» — она пронзила меня лазерным взглядом. «К чему ты клонишь, Ами?» «Я хочу знать, что он видел. Для того, кто якобы смотрел на зеленые холмы и пиролей, он выглядит немного взвинченным, тебе не кажется?» — спросила она Рорка, и теперь на меня уставились уже два лазерных взгляда. «Проклятие, они слишком хорошо меня знали. Громко вздохнув, я опустился в кресло. «Я тоже видел ее», — тихо признался я. «В башне мне не хватило смелости об этом сказать. Сначала я хотел осознать увиденное, но да, я видел Эверли рядом, и я положил весь мир к ее ногам. Мой мир». «Значит, у вас троих были видения, в которых вы с Эверли занимаетесь сексом?» Рорк нахмурился. «Я до сих пор не понимаю, что из этого следует. Как это должно нам помочь?» «Речь не о сексе. Не только о сексе. Я ощутил что-то во время видения, близость и интимность, которые меня пугали. Никогда раньше не испытывал подобных чувств. А ведь это лишь видение. Но на те несколько минут Эверли была для меня всем. Не Инфернос. Эверли. Спроси меня о чем-то попроще». Уклонился от ответа я. Затем поднял руку и попросил выпить. Высота отреагировала на мою просьбу стаканом огненной воды. Амида и Рорк выгнули брови. Обычно я не пил ничего крепче эля. Рорк продолжал засыпать меня вопросами. Вопросами, на которые я не мог ответить. Амида, напротив, молчала и не сводила с меня глаз. Когда я наполовину опустошил стакан, подруга выругалась. «Мужчины!» — воскликнула она. «Поверить не могу, что Инфернос избирает правителями вас!» Я возмущенно поднял глаза. «Что-что? Тебе никогда не приходило в голову, что ведьма может сделать тебя сильнее, сделав счастливым?» Амида скривилась на слове «счастливым», но продолжила. «Когда ты в последний раз делал что-то только для себя, Данте? Не для нас, не для Инферноса, а для себя?» Я растерянно замолчал. Без понятия. Если она имела в виду мой последний роман, то это было несколько десятилетий назад. Печально, но факт. Управление королевством, которое разваливалось на части, не оставляло времени на романтику и мимолетные свидания. Я не говорю, что рада ее появлению, потому что это не так, но, очевидно, для ее присутствия здесь есть причина. Ты преследовал ее 7 лет. Неужели нет и малейшего шанса, что твои силы восстановятся, если ты расслабишься и позволишь себе заняться собой? Я не слаб. Я ненавидел, когда меня таковым считали. «Сбрось свои чары», — потребовала она. Я покачал головой. Они подозревали, что дела у меня идут не лучшим образом, но я не собирался показывать, насколько они правы, и усиливать тревогу. Амида и так проводила достаточно времени в огненных землях. А Рорк постоянно перемещался по Инферносу, улаживая проблемы разного рода. Рорк посерьезнел. «Насколько все плохо, Ди?» «Со мной все будет в порядке», — заверил я обоих. Амида вздохнула. «Что бы там ни крылось в этой ведьме, Данте, она тебе нравится. И, видимо, это ключ к нашему выживанию. Так что...» Помахала она рукой перед лицом. «Очаруй ее, подключись к ее энергии или к ее магии, неважно. Уложи ее в постель, да что угодно. Но сделай это, потому что, как бы ни было неприятно признавать, она может оказаться тем шансом, которого мы так долго ждали». Я не смел поверить, что эти слова исходят от Амиды. «А если это заведет в тупик», — добавила она, «просто убьем ее и похороним в Красном лесу». Рорк разразился хохотом. А я не представлял, что чувствовать. Неужели подобное возможно? Эверли делала меня сильнее, пока просто находилась здесь, а я проводил с ней время. Я вспомнил последние несколько дней и то, как часто думал о маленькой ведьме. Словесных баталий с ней я ждал с нетерпением, потому что с Эверли невозможно предугадать, что будет дальше. Она словно роза среди лютиков, остра и полна шипов, но в то же время прекрасна и желанна. При мысли о ней я чувствовал что-то, определенное вожделение, но и нечто большее. Тебе никогда не приходило в голову, что ведьма может сделать тебя сильнее, сделав счастливым? Подобный поворот событий оказался неожиданным. Я предполагал, что мне понадобится магия Эверли. Даже боялся, что придется принести ее в жертву, но такого не ожидал. Неужели проблема во мне, а не в Инферносе? Пока я сидел в кресле и наблюдал, как друзья обсуждают Эверли и предстоящий день, мне показалось, что я услышал тихий смех высоты.